Глава 8. За километр до съезда на МКАД Алексей, зевая, глянул на указатели. Перестроился в правую полосу. Подумал. Еще только 4, а я уже почти дома. Надо бы к завтрашнему дню выспаться, день предстоит тяжелый. Вроде в гостинице и отдохнул нормально, спал целых 6 часов, а по самочувствию будто совсем не ложился. Может, потому что день для него выдался эмоционально перегруженным? Он все не мог забыть утреннюю встречу с волонтерами, которые грузили коробки и мешки в длинную голубую фуру с надписью «Доброе дело». К 7 утра Алексей выехал из своей гостиницы, чтобы пораньше забрать Машу с бабой Валей, надеясь покинуть Брянск еще до пробок. Однако, подъехав к маленькому зданию на окраине города, он увидел фуру, стоявшую вплотную ко входу. Припарковавшись чуть поодаль и подойдя к фуре, он некоторое время наблюдал, как парни в военной форме принимали груз внутри кузова, периодически повторяя. «Давайте мешки с сахаром на эту сторону, пока умещается. Сколько там еще?» 25 штук!» — крикнула женщина в гражданской одежде из дверей гостиницы. «Все заберем, передавайте! А теперь коробки с макаронами давайте!» От гостиницы гумпомощь перекидывали 4 подростка, по цепочке передавая грузы друг другу. Один из подростков спросил у Алексея. «Вы в гостиницу?» «Да». «Немного подождите, скоро закончим». Алексей, осмотрев себя, понял, что помочь не сможет, покраснел и отошел. Одежда его слишком презентабельная для этого места. Дорогая зеленая куртка, белые кроссовки, бежевый свитер с бежевыми джинсами. Конечно, смотрелась на все 100, но здесь она точно была неуместной. Алексей удивился, глядя на подростков и волонтеров, которые поднялись рано утром, трудились в поте лица, чтобы отправить гуманитарную помощь нуждающимся. «Какая же душа у этих людей! Какие же родители воспитали таких детей?» — подумал он. Он вернулся в машину и не выходил, пока фура не отъехала. Ему было стыдно. Еще большее потрясение он получил, когда увидел Машу со шрамом поперек щеки и бабу Валю, еле доковылявшую до машин на костылях. Наспех собранные тряпичные мешки, измученные лица, глаза, переполненные страхом. Это все вызывало боль в душе Алексея. Он даже не сразу смог заговорить. Устроившись поудобнее на пассажирском сидении, Маша улыбнулась и добрым голосом спросила у бабы Вали. «Мама, тебе удобно? Может, я свою куртку тебе под голову положу? Тут тепло, я могу и без куртки ехать». «Нет, дочь, не надо, все хорошо». Баба Валя кряхтела, поворачиваясь сбоку на бок в поиске удобного положения. «Алексей, огромное тебе спасибо за такую помощь!» Баба Валя присоединилась к словам благодарности дочери, укрывая себя пледом, что ей предоставил Алексей. «Милок, дай Бог тебе здоровья! Буду молиться за вашу семью и за вашего сыночка!» «Спасибо!» Алексей поблагодарил их, как положено воспитанному человеку. Но он не знал, что говорить в таких случаях, когда говорят о Боге, поскольку никогда не слышал о нем ни от матери, ни от отца. Как образованный человек, конечно, он много читал и знал немало о теологии, но как самому приобщиться к этому, не понимал. Единственное, он часто и с любовью повторял строчки из стихотворения Боротынского «Молитва». «Царь небес, успокой, дух болезненный мой, заблуждений земли мне забвенье пошли, и на строгий твой рай силы сердцу подай». Среди тех документов и фотографий, что он нашел в дедовском доме, был и крест. «Видимо, дедов. Нужно все это еще раз просмотреть, разобраться», — подумал тогда Алексей. Пока ехал по трассе, он периодически смотрел в боковые зеркала, и его взгляд невольно цеплялся за шрам спящей Маши. Тогда Алексей все думал. «Какой глубокий порез! Неужели она воевала?» В Калуге после заправки и горячего кофе Маша проснулась окончательно, и ей, видимо, стало скучно сидеть молча. «Алексей, если я с мамой поговорю, тебе не помешаю?» «Пожалуйста, нет проблем». «Мам, ты как там? Я тебе забыла в кафе дать лекарство. Выпьешь сейчас или до Москвы потерпишь?» «Машуль, все хорошо. После чая и боль прошла, и настроение улучшилось. Слава Богу, наслаждаюсь тишиной. Я думаю, если не буду слышать взрывы, и нога успокоится, может, и болеть перестанет». «Мам, у тебя после черного чая давление может подняться. Если голова разболится, скажи, я тебе лекарство дам». «Вот же любитель чая, ищешь себе проблему, все не можешь удержаться от соблазнов». «Доченька, сколько мне осталось жить-то? Не ругайся, дай хоть маленько пошалить. Тебя послушать того нельзя, сего нельзя. И что, голодать, что ли?» Маша сидела боком, лицом к Алексею, и часто при разговоре оборачивалась к матери. На слова бабы Вали она живо среагировала и расхохоталась, точно так же, как и Нина. Алексей взглянул на ее обезображенное лицо и неожиданно дернулся, почувствовав, будто по его позвоночнику пробежали иголки. Баба Валя, будто почуяв омерзение в душе Алексея, встревоженно заговорила. — Машенька, даст Бог, в Москве на работу устроишься, приведешь себя в порядок. Может, операцию сделаешь? Тут врачи-то не чета нашим. — Конечно, мама. Не волнуйся, специальность востребованная. Работа в России обязательно найдется. Надеюсь, очень быстро. Вмешался Алексей. — А какая у вас профессия? — Я учительница русского языка. Маша притронулась к своей больной щеке. — На лицо ее посмотри! — повысив голос, сказала баба Валя, будто боясь, что Алексей ее не услышит. — Только на Украине могут клеймить специалиста за то, что он выполняет свою работу, как клеймила воров Елизавета Петровна в 18 веке. Сумасшедшие нацисты! Алексей обратился к Маше. — А что, вы тоже воевали? — Нет, какой из меня боец? Меня похитили нацики в начале 15-го. Маша зашмыгала носом. Вероятно, это был нервный тик, реакция на неприятные воспоминания. — Ничего себе! За что? Требовали отказаться от преподавания русского языка и переехать в Киев. 3 месяца пытали, издевались. А мы с ума сходили в поисках, когда из разных школ преподаватели один за другим начали исчезать. Баба Валя нервно ворочалась на месте, кряхтела. — Маша, а как вы освободились? — Мой Витя с ополченцами меня нашел, вытащил оттуда. Спасибо, ему помогли местные мужики. А когда подобное стало слишком часто повторяться, наши позже создали Союз добровольцев Донбасса. Витя с тех пор воюет в составе этого союза. Теперь туда вступил и Коля, наш сын. А с чего вообще возник такой конфликт? Все началось с мелочей. Вначале в школах запретили преподавать русский язык, а следом разговаривать между собой на нем. Взамен ввели новейшую историю. А мы, преподаватели, читая все это, терялись, не понимая, как можно детям рассказывать о том, о чем там написано. Вся история страны переписана. В учебнике нет настоящих фактов, а преступник Бандера со своими пособниками возведен в герои. Кроме того, отменили все привычные праздники, даже День Победы. Для жителей Донбасса эти устные запреты и наказания за их неисполнение власти Украины ввели еще с 2014 года. А по всей Украине официальный закон издали только в 2017 году. Эти дурацкие требования привели к бунтам, вспышкам недовольства, как следствие, к арестам, похищениям и убийствам. Потом столкновения, перестрелки и война. Дальше не буду рассказывать, что там происходит. Я думаю, ты сам знаешь, потому что обо всем рассказывают и показывают ежедневно. Если смогли бы и дальше терпеть, мы бы сюда никогда не приехали. Раньше хотя бы целы были подвалы. В какие-то часы, когда стихала бомбежка, мы находили воду, продукты, готовили еду, а сейчас не осталось уцелевших построек, где можно хотя бы согреться, поесть. Все разрушено. «Маша, хватит! Не нагоняй страха! Сейчас у молодежи есть интернет, он сам все прочитает, если захочет». «Валентина Анатольевна, это вы зря. Я же намеренно такой примитивный вопрос задал. С чего все началось?» Теперь внимательно слушаю ответ. «Мне очень интересно услышать правду от вас, от тех, кто все это видел своими глазами. А в интернете много вранья. Даже есть такие смешные версии, будто с 2014 года наши танки ездили по вашим улицам, поэтому украинцы и начали в них стрелять». «Сынок, не верь этому обману. Мы, народ Донбасса, 8 лет в слезах ждали российские танки, чтобы они пришли освободить нас от нацистов. А ты думаешь, наш народ зря голосовал на референдуме? Нам все это досталось кровью, потом и слезами. Мы молимся за Россию, и дай Бог нам быстрее освободить наши земли от нашествия сатаны. Ради этого мы готовы выдержать все лишения. Вишь, я мучаюсь ногой. Они меня буквально за считанные минуты сделали инвалидом». «Вы попали в самую бомбежку?» «Да, деточка. Я работала в детском саду. 4 июля Они обстреляли сразу 3 детских сада, в том числе и наш. Тогда меня и ранило. Вот с тех пор мучаюсь. Ну ладно, я старушка. Но со мной вместе в больницу увезли 5 детей. Бедные, бедные детки. А сколько их на аллее ангелов. И каждый день мы продолжаем добавлять новые имена. Детки-то в чем они виноваты? Сынок, этим нацистам нужна только наша земля. А нас, нахлебников, как они считают, они просто с лица земли стирают, как и наши дома, наш язык, нашу веру. За эти 8 не осталось ничего целого, даже все наши храмы подорваны. Вот, в моей груди, мой Бог, на шее крест. Целую крест и молюсь каждодневно, чтобы Бог направил этих сатанистов на верный путь, чтобы они опомнились. Как сказано в Священном Писании, «Любите враги ваши, добро творите ненавидящим вас, благословите клянущие вы и молитесь за творящих вам обиду». Народ-то украинский ни в чем не виноват. Это власти предали его, продали свою совесть сатане, американцам и их холопам. Влажный снег крупными хлопьями беспрестанно бил в лобовое стекло. Едва различая знаки дорожного движения, Алексей радовался, что до МКАДа осталось всего 150 метров, а через час он будет уже у Нины. И вдруг громкий хлопок встряхнул его, и машину кинуло на обочину. От неожиданного толчка баба Валя чуть не скатилась на пол, даже вскрикнула. Алексей, недоумевая, глянул на пассажиров и выскочил из машины. Вдохнув свежего воздуха, протер пальцами глаза, будто не веря увиденному. Удивился, глядя на сержанта в форме полицейского, который вышел из соседней машины. Запоздало подумал. Как же так быстро тот подъехал? Потом разглядел. Оказывается, его в бок ударила патрульная машина. С другой стороны к нему подошел второй офицер в форме, и вдвоем они неожиданно схватили его за руки и нагнули лицом к капоту машины. «Почему не остановился на посту?» «Я не видел, что вы меня останавливали. Снег же валит». «Теперь видишь. Документы. Ты пьян?» Третий офицер открыл машину Алексея и стал возиться внутри, что-то разыскивая. «Нет, я не пьян, отпустите меня, не надо беспредельничать!» Когда Алексею освободили руки, он вытащил из нагрудного кармана портмоне со всеми документами. Протянул права, свидетельство на машину тому офицеру, который задавал вопросы. Подошел третий, тот, что рылся в салоне. «Говоришь, трезвый? А это что?» Он ткнул в лицо Алексею какой-то пакет с белым порошком. Алексей сказал: «Товарищ лейтенант, это не мое». Рассматривая права Алексея, заговорил тот лейтенант, который требовал документы. «Значит, Пустовалов Алексей Михайлович, мы во всем разберемся, вы не волнуйтесь. А пока оставим ваши права у себя. Пройдемте к нам в машину, оформим протокол. Кстати, и машина не ваша. Как докажете, на каком основании вы за рулем?» Алексей протянул доверенность Дэна. «По закону я могу пользоваться машиной на основании вот такой доверенности». «Не волнуйтесь, не волнуйтесь, мы во всем разберемся. Вначале составьте протокол о повреждении машины, потом об изъятии прав, если на то у вас будут основания. Вы мне разбили задний бампер. Мне нужны будут документы для страховой компании». Нехотя сотрудники ДПС составили протокол, внеся туда необходимые замеры о повреждениях. Если бы Алексей не был сам юристом, если бы не знал свои права, мог бы уехать ни с чем. Зато против него могли бы возбудить дело по части 2 статьи 12.27 КоАП РФ, вплоть до лишения прав или административного ареста. Когда Алексей подписывал протокол, он сделал особую отметку о том, что он трезв, что освидетельствование ему не предлагалось и не проводилось, что пакет с белым порошком не его, что обыск в машине провели без понятых и без оформления отдельного протокола. Закончив с оформлением документов, полицейские вернули Алексею весь ворох бумаг, в том числе один экземпляр протокола. Сидя на заднем сиденье патрульного «Форда», он разобрал все полученные документы, раскладывая их по ячейкам в своем портмоне. А когда обнаружил свои водительские права, обрадовался, но не выказал ни одной эмоции. Просто молча закрыл за собой дверцу и вернулся в свою машину. Там он застал встревоженных пассажиров. Извинившись перед ними, попытался без подробностей объяснить, что случилось. Маша сказала: «Алексей, это ты нас извини, мы виноваты, навалили на твою голову свою проблему». У него было дурное настроение. Он не мог говорить, его душили слезы, горячим комом вставшие в горле. Он знал, откуда эта проблема, но рассказать о ней не мог, понимая, что люди в здравом уме его не поймут. После некоторой паузы Алексей ответил. «Маша, пустяки все это, не берите в голову. Машина застрахована, повреждения небольшие. Только жаль, что это отняло наше время. Наверное, вы очень утомились. Еще минут 40 и будем дома, потерпите, пожалуйста». А сам на эти 40 минут погрузился в мир размышлений. И было о чем. Не переставал удивляться проделкам отца, который перешагнул все возможные грани беспредела. Алексей догадывался о схемах, которыми отец пользовался для наказания своих врагов. Перед глазами снова возникло довольное лицо Михаила Ивановича, как тот любил во время встреч с друзьями, а может и с заказчиками, отламывая клешню краба, громко хохотать. «Значит, заслужил!» И этими словами он добивался поддержки окружающих. Ему хлопали. При этом его пиратские засаленные усы топорщились над верхней губой, а глаза блестели с хитрым прищуром. Даже не всегда улавливая детали разговора, маленький Алексей понимал, что виноват незнакомый ему дядя. Тогда он машинально трогал свое лицо, со страхом примеряя на себя оскал отца. Позже, лет с 12, отец пытался его унижать. «Ты такой же ничтожный, как мой батя!» Алексей радовался этому и готов был по 100 раз выслушивать оскорбления, лишь бы знать, что у него нет ни малейшего сходства с отцом. А сейчас отец те же методы применяет для наказания родного сына. Вот где абсурд. Алексей выстроил в цепь все гнетущие его воспоминания. Перед его глазами возник еще один, не менее абсурдный спор со своими сбежавшими с начала СВО друзьями, который продолжался до осени, вплоть до их отъезда. Те утверждали, что Россия напала на Украину, значит, сама виновата. Алексея этот вопрос грыз изнутри, чуть ли не оскорбляя, как червяк точил душу. Он искал ответ до сих пор. Не от того, что сомневался в своей правоте или в правоте страны, а от того, что не имел доказательной базы из реальных источников. А без таковой, его словам, была грош цена. Он видел, что друзья его готовы были финансировать нацистов, сатанистов, лишь бы не встревожить свою лень. Они привыкли пользоваться готовым решением крутых блогеров – Оксимирона, Хесуса – при приобретении модных кроссовок, машин, домов. Так почему же и в этом случае не воспользоваться их мнением? Поэтому друзья Алексея, великовозрастные дети, пока у их родителей имелись деньги, не хотели обременять себя ничем, даже мыслями. Им было удобно убежать от проблемы, потому что их не учили решать задачи. Их учили покупать готовые ответы на все возникающие вопросы. Может, Алексей сам виноват? Наверное, надо было их приучить к самостоятельности, отправлять за ответом к интернету, к специалистам, когда они к нему обращались за помощью в ремонте и наладке своих компьютеров. А то ведь приходилось Алексею в свободное время изучать литературу по ремонту компьютеров, разбирать, снова собирать вечерами свой системный блок, чтобы потом помочь им, а друзья тем временем сидели за игрой. Кроме того, Алексей провел к их домам проводной интернет, как только в Москве появилась такая возможность. Ему тогда было всего 12-13, когда он лазил по чердакам, чтобы перекидывать провода. В один из таких моментов он чуть не погиб, когда его током тряхануло. Пришлось даже полежать там, на чердаке, чтобы прошел мандраж. Его друзья туда не лазили, потому что там было пыльно и грязно. Так же получилось и с образованием. Алексей обслуживал своих друзей как юрист, потому что в их компании среди тех, кто закончил юридический, было всего 2 человека – он и Эрик, а все остальные – финансисты. Но Эрик не любил утруждать себя. Он и в университет попал с легкой руки отца и друзей, а после учебы занял свое место, сразу же став крутым боссом. Строчки, где нужно ставить подписи, ему показал его всемогущий отец. Эрик управлял большим коллективом таких же, как он сам, а уже там он мог обойтись и без юридической науки. В крайнем случае Эрик был уверен, ему помогут подчиненные. Сердце Алексея сокрушалось. Ему больно было признать, что половину своей жизни он провел рядом с предателями. Видимо, они не зря считали его лохом. Особенно сегодня, после разговора с Машей и бабой Валей, ему очень хотелось поделиться с друзьями, крикнуть: «Смотрите, я был прав!» И Россия права. Помочь страдающему русскому народу – это великая миссия, а не веролобное нападение, как кричат проплаченные Украиной каналы. Вернитесь, пока не поздно. Я вас по-прежнему люблю. Как бы с вами так не вышло, как с Буниным. Он тоже думал, что уезжает на время, эмигрируя во Францию, но оказалось, навсегда, так и не смог вернуться до конца своих дней. Страдал, скучал по родине, писал: «У зверя есть нора, у птицы есть гнездо. Как бьется сердце, горестно и громко, когда вхожу, крестясь, в чужой наемный дом со своей уж ветхою котомкой. И ваша котомка станет ветхой, когда ваши кумиры вас ограбят. А без денег вы там никому не нужны. Для них вы русский, второсортный, в их игре вы только инструмент. Опомнитесь!»